В Европе писали в это время, что Горький живет как миллионер. Это была ложь. К чаю приходили сотрудники всемирной литературы, администраторы дома ученых А. Раде и М. П. Кристи. Примечание. Раде до революции был владельцем виллы Раде, ночного ресторана в Петербурге, с цыганским хором и отдельными кабинетами. Он был заведующим хозяйством в доме ученых, куда его рекомендовал Горький. Он был вполне на месте в своей новой роли, но и себя не забывал. По этой причине в голодные годы дом ученых в Петрограде называли родовспомогательным заведением. В альбоме Чуковского «Чукакала» помещена групповая фотография, где сидят Горький, Уэллс, сын Уэллса, Мария Федоровна, Мура, Шаляпин, Крючков, Кример и другие. Видимо, в последнюю секунду перед съемкой Раде забежал за кресло Горького и Уэллса и встал между ними, обеими руками держась за спинки их кресел, с довольной улыбкой на лице. Под этой фотографией рукой Горького надпись «Раде и другие». Тоже одно из вдохновленных Горьким или даже им созданных учреждений – писатель из недавно открытого Дома искусств. Наиболее частыми гостями были издатель З.И. Гржебин, Ф.Э. Кример, вскоре назначенный в Лондон директором англосоветского торгового общества АРКОС, А.Б. Халатов, председатель Центрального комитета по улучшению быта ученых ЦКУБУ, востоковед, академик С.Ф. Ольденбург, А.П. Пинкевич, В.А. Десницкий, К.И. Чуковский, Е.И. Замятин, Федор Иванович Шаляпин, Борис Пельняк, Лариса Рейснер, ее муж Раскольников, комиссар Балтфлота, М.В. Добужинский, режиссер С.Э. Радлов, актриса французского Михайловского театра Генриетта Роджерс, позже вышедшая замуж в Париже за известного писателя Клода Фаррера, а также, когда бывали в Петрограде, Красин, Луначарский, Калантай, Ленин и другие члены правительства. Атмосфера, которая царила в доме, была не совсем обычной. Почти каждый обитатель имел прозвище. И шутки, подвохи, анекдоты, и всяческие юмористические затеи, иногда нелепые, понятные только посвященным внутреннего круга, не прекращались ни на один день. Разумеется, комиссар театров Андреева в этом шутовстве не принимал участия. Но Соловей, прозвище Ракитского, Валентина, позже главный декоратор Ленинградского Кировского театра, Молекула, а также приезжавший из Москвы Максим, изощрялись в остроумии, шарадах, куплетах, фантастических рассказах о никогда не бывшем и якобы случившемся здесь, только вчера. Этим всем угощали Горького за чайным столом, для которого это были редкие минуты юмора и смеха за целый день забот, огорчений, волнений, распутывания интриг в опекаемых им учреждениях и парирования козни Зиновьева, личного его врага. Сейчас трудно себе представить, какую ни с чем не сравнимую власть имел этот человек, стоявший с момента Октябрьской революции на третьем месте в иерархии большевиков после Ленина и Троцкого, оставив позади себя и Каменева, и Луначарского, и Чичерина, и Дзержинского. В «Петроградской правде» каждое утро Зиновьев писал: «Я объявляю, я приказываю, я запрещаю, я буду карать безжалостно, я не потерплю». И за этим чувствовался чудовищный аппарат неимоверной силы, который был у него в руках и которым он владел, не давая ни себе, ни другим ни минуты покоя. Все, что он не делал, получало, постфактум, конечно, апробацию Кремля. И он это знал. С Лениным он жил в Швейцарии, с Лениным он приехал через Германию в Петроград и теперь был фактически единоличным диктатором Севера России, опираясь на мощный аппарат ВЧК, созданный Урицким. Урицкого вот уже год как не было. Тысяча человек была расстреляна за него одного. Но были заместители, и все они исчезли в конце 1930-х годов, ликвидированные в подвалах Лубянки или, может быть, в другом каком-нибудь знакомом им месте по приказу Сталина. Теперь даже о Зиновьеве нет ни строчки ни в советской истории, ни в советских энциклопедиях. Он выпал из советского исторического прошлого, как выпали Троцкий и Каменев, а Луначарский, Дзержинский, Чичерин и, может быть, сам Ленин остались в этом прошлом благодаря естественной смерти, преждевременно исключившей их из эпохи Великого террора 1930-х годов. Беззаботными шутками угощали не только Дуку, таково было прозвище, данное Горькому, но и его гостей, которые пока не привыкали к духу этого дома. Иногда молча обижались, как случилось с БК Зайцевым в Херингсдорфе в 1922 году. Иногда озабоченно озирались, думая, что над ними здесь издеваются, как было с Андреем Соболем в Соренто в 1925 году. И в самом деле, слушать рассказы о том, как вчера днем белый кашалот заплыл из Невы в Лебяжью канавку, или о том случае, когда двойная искусственная челюсть на пружине выскочила изо рта адвоката Плевака во время его речи на суде по делу об убийстве купца Голоштанникова. Но в ту же секунду вернулась и с грохотом встала на место. Или о том, что у соловья, один предок, был известный индейский вождь Чичибаба. Было не совсем ловко, а особенно самому профессору Чичибабину, если он при этом присутствовал. Ракитского звали Соловьем, Андрея Романовича Дедерикса — Диди, Валентину Ходосевич — Купчихой Розочкой, Петра Петровича Крючкова — Пепекрю, самого Горького — Дукой, и Муру, когда она пришла с Чуковским, мечтая переводить на русский сказки Уальда и романы Голсорси, и рассказала, что она родилась в Черниговской губернии, немедленно признали украинкой и прозвали Титкой. Она всем очень понравилась. Насчет переводов даже сам Чуковский не очень рекомендовал ее, но ее попросили прийти опять, и она пришла и стала приходить все чаще. А когда через месяц наступили холода и темные ночи, ей предложили приехать на Кронверкский. В этом не было ничего странного. Год тому назад Ракитский, давний друг Дедерикса по Мюнхену, где все трое учились живописи и дышали воздухом синего всадника, пришел на Кронверский едва живой, босой, обросший. Ему дали умыться, накормили, одели в пиджак Дедерикса и брюки Горького. И он так и не ушел. Остался в доме навсегда, вплоть до 1942 года, когда умер в Ташкенте, эвакуированный вместе с вдовой Максима и ее двумя дочерьми.